и для чего избранным, он вряд ли бы ответил. Впрочем, его не спрашивали, предпочитая восторженно слушать, а случалось завидовать. Он был удачлив, популярен и неукротимо устремлен в будущее. Тогда же и столь же удивительным образом к нему попали три старинные гравюры. Глубокий, древний, скорее, старец, настоящий арбатский букинист. Таких уж нет ныне. На смену им пришли, увы, ловкие и лживые, но благообразно состарившиеся фарцовщики. В пыльной ловчонке которого он проводил много времени, выискивая манускрипты, интересующие его эпохи, позвонил ему поздно вечером и старческим своим глуховатым голосом, слегка гнусавя, настойчиво просил приехать незамедлительно. Заинтригованный, он помчался на такси. Благо, с чистых прудов, на которых он тогда жил, до арбатских переулков было рукой подать. Старик разложил перед ним три пожелтевших, крупких от времени листа. Содержание оттиснутых на них картин с трудом можно было разобрать в свете тусклой лампы под тяжелым бронзовым абажуром. Рисунок был исполнен линиями чрезвычайно тонкими, близко расположенными друг к другу, плотно покрывающими пространство бумаги. Особенно это касалось тех фрагментов, где художник изображал толпу, головы, руки, ноги, туловища людей и коней переплелись в ней так тесно и причудливо, что сразу невозможно было определить, что и кому здесь принадлежит. Все представлялось странным клубком чрезвычайно тонкого кружева. Впрочем, сюжет все же был ясен сразу. Триптих являл взору картину средневековой казни. На первом картоне повозка с распластавшимся на ней телом жертвы двигалась по узкой, запруженной толпой улочке, очевидно, направляясь к месту казни. Вторая картина изображала саму казнь, средневековую площадь с неизменным готическим собором, в центре которой на костре пылало тело жертвы. Здесь было хорошо видно, что это женщина с пышной копной волос. Возле костра изображены были несколько священнослужителей в длинных сутанах. Поодаль высилась группа всадников, одетых в пышные вычурные одежды. Третья гравюра показалась ему тогда самой странной. Ощущение это не покидало его и потом, сколько бы ни изучал он впоследствии загадочный рисунок. На нем неизвестный художник изобразил соборную площадь, уже совершенно опустевшей, в том месте, где только что пылал костер, и возносился жуткий столб, с пригвожденной к нему жертвой теперь был заметен лишь небольшой холмик из пепла и обгоревших досок и тлеющих углей. Стремилась в небо узкая стройка дыма. А рядом, в самом центре площади, одиноко стоял человек. Был он заметно худощав и как-то очень неестественно, даже нарушая пропорции, высок. Фигуру и лицо его скрывало одеяние, отдаленно похожее на монашескую сутану, широкое, перехваченное в талии тонким поясом, с длинными рукавами и большим капюшоном. Гравюры эти даже по тем советским, не знавшим еще истинных цен временам, стоили баснословно дорого. Но старый букинист первым позвал его, довольно известного, но совершенно небогатого аспиранта-историка. «Я знаю, сколько это стоит, молодой человек», — сказал ему старик своим глуховатым, гнусавым голосом. «Но я уже настолько стар, что имею право позволить себе роскошь. Я думаю, это именно то, что нужно вам, и вы именно тот, кто должен этим владеть». Сейчас вы только из вежливости делаете вид, что понимаете мое старческое бормотание, но поверьте на слово. А если Богу будет угодно, когда-нибудь поймете потом. Это очень редкое сочетание. Так что забирайте. Забирайте немедленно, пока корыстный бес не попутал меня, и я не передумал. Забирайте и уносите ноги. Завтра принесете мне 100 рублей, или сколько там наскребете по карманам.